Часть пятая. Отовсюду съехались увещеватели и заселили тесный поповский домишко. Приехал отец Сергий со своим диаконом Агафангелом, но без жены. Женщина такое дело брать не годилась. Поджидались часу на час отца Эразма Гуманистова, школьного товарища папа Ивана, огромного старого пьяницу с львиными волосами и сизым носом. Появилась откуда-то засушенная старенькая попадья, словно для гостей ее вынули из зимней кладовки вместе с другими припасами. Поила и кормила, и ничего не понимала, но настроение имела тревожное. Особенно пугало ее то, что должны совершенно необычно приехать оба сына — старший городской священник и младший, семинарист Сашка. И целый день, не сходя со стола, бурлил самовар, и около него шептались и суетились люди, торопливо глотали чай и вздыхали, поглядывая на перегородку, точно за нею стоял покойник. А за перегородкою, прислушиваясь к тому, что делалось в этой комнате, и даже припадая изредка бескровным ухом к тоненькой двери, бесшумно похаживал неприступный отец Иван и пощипывал бороденку злобно, но неторопливо. Торопиться было некуда. Не выходил из поповского дома и чахоточный диакон. Он окончательно потерял всякое соображение и только безнадежно взывал. Попробовали с самого начала послать его к отцу Ивану разведчиком, но ничего из этого не вышло. Отец Иван с первых же слов выгнал его и даже на пороге ударил диакона в спину сухоньким костлявым кулаком. Это все видели, и диакону, помимо всего прочего, было нестерпимо совестно. Он подергивал плечами, как будто его кусало между лопаток, и иронически ухмылялся. Изредка кто-нибудь подходил к двери и осторожно стучал. — Не хотите ли стакан чайку, отец Иван? Нерешительное молчание и потом ответ. «Давай!» В узенькую щель просовывалась сухая старческая рука, в самих пальцах которой чувствовалась злая готовность ко всяческому бою. Но всех радовал ответ отца Ивана, как будто ожил покойник или запросил пищи тяжело больной, и нежно предлагали. «Бараночек не хотите ли, отец Иван? Хорошие баранки!» «Нет!» «А войти можно? Мне бы, собственно, только на минутку!» — умильно улыбался в стену отец Сергий. «Нет, незачем». И только на второй день, очевидно соскучившись без противников, поп разрешил отцу Сергию войти. И когда отец Сергий слегка боком втиснулся в приоткрытую дверь, диакон даже скрипнул зубами от волнения. «Здравствуйте, отец Иван!» «Здравствуйте, отец Сергий!» И больше ничего. Помолчали. Еще помолчали. За стеной у самой двери кто-то густо в землю сопел, видимо, подслушивал. Это приободрило отца Сергия. «А что, слыхали ли, отец Иван?» Начал он весело и совсем издалека. «Только не знаю я, правда это или нет, будто есть в Америке такие, которые называемые мурмоны или гурмоны, не знаю». Как же, есть! Мне соборный протодиакон рассказывал, и будто у них, не знаю только, правда это или нет, заговорщически склонился он к самому лицу отца Ивана. Существует такое отчетливое понятие о таинстве святого брака, по которому можно иметь жен даже до сотни. И вот думаю я, отец Иван сострадально покачал головой. Ну и глубже ты, отец Сергий, учили тебя, учили, а хуже ты всякого мужика, мурмона, сам ты мурмон. Но по закону Магометову, молчи уж, ты и своего-то закона не знаешь, а тоже по закону Магометову. Да ведь он нехрист, Магомед. А ты кто? Тоже нехрист. Только он откровенно все объясняет, а ты плутуешь. «Зарапортовались, отец Иван!» — сухо отозвался обиженный поп. «Ты что делаешь, когда солнце восходит? Храпишь, слюни носом пускаешь, а? А он тебе, как солнышко восходит, буря ли, непогодь ли, лезет на колокольню и самым громким голосом кричит: «Спать спите, а Бога не забывайте, новый день занялся!» Это как, по-твоему?» «Ничего особенного. А что касается сна, так при ихнем многоженстве...» «Ты понимаешь ли, что такое сон?» «Ничего ты, лысый, не понимаешь, а он в это понятие вник до самого существа. Спать, говорит, спите, проклятые, а Бога не забывайте. Что же касается жен...» Отец Иван высокомерно взглянул на собеседника. «То жены нужны для потомства». «А, по-моему, это блуд, неистовство плоти». «С тобой разговаривать?» — рассердился отец Иван. «Ты это пойми. Плохой тот хозяин, который семя держит в мешке, а не рассевает его по полю. Это, брат, не я, это Магомед сказал». Отец Иван сочинил слова Магомеда, но не заметил этого и победоносно задрал бороденку кверху. «Покайтесь, отец Иван», — попросил отец Сергий. «Возьмите ваше слово назад. Подумайте. 60 лет жили честно, благородно. Сколько детей накрестили, сколько покойничков схоронили. Внуки у вас есть. Каково внукам-то? А жена-то ваша? Ведь если ей сказать про ваши планы...» В комнату неслышно протискался диакон и мрачно стал у порога. Оба попа сделали вид, что не заметили его. «По деревне гул идет», — продолжал отец Сергий слезливо. «Бесчинство началось. Не только бабы, но и мужики всякого смысла лишились». Вступился диакон. «Это от граммофона», — мрачно сказал он. «Тут ничего не поделаешь. Совесть не выдержала, колесом пошла». «Ну ты тоже», — недовольно отозвался отец Сергий. «Сам ты колесо». «А почему сдох щенок?» «Господи, и на кого ты нас покинул?» — взмолился диакон. «Моченьки моей не стало. Лучше бы мне у груди матери помереть, чем дожить до такого. Куда теперь идти?» «Одна дорога. Что в кабак, что воровать». «Соблазн!» — вздохнул отец Сергий. «Заранее говорю, вяжите меня, пока я не начал», — мрачно гудел диакон, не отходя от притолоки, похожий на телеграфный столб. «Истощился я и гляжу беспредметно, и вскоре потеряю окончательный смысл». Отец Сергий указал рукой на диакона. «Глядите, что наделали, отец Иван! Аще сказано, кто соблазнит единого от малых сих!» «От малых сих!» — мрачно подтвердил диакон. «Тому, тому!» — вторил диакон. Отец Иван вскочил и затопал по полу мягкой туфлей. «Не желаю!» — крикнул он. «Довольно посмеялись надо мной. Кости повысушили. Не желаю! Вон!» Пришлось уйти. И опять в тишине бурлил самовар. И опять в тишине громко тянули чай из блюдечек и громко вздыхали. Диакон попробовал было излиться перед отцом Сергием, но тот строго пригрозил ему пальцем, и тишина восстановилась. Постучали осторожно к отцу Ивану в дверь. «Огня не надо ли?» Не понадобилось. Так и проходил отец Иван весь вечер в темноте, натыкаясь на стулья. Хотя диакон жил рядом, но ввиду тревожного времени решил остаться ночевать. И попадья об этом просила. И уже когда укладывались все, отец Иван потребовал к себе попадью. Вышла она совсем запуганная и ничего не понимающая. «Бритву просит», — заплакала она. «Уже ли резаться?» — приподнялся с дивана полураздетый отец Сергий. «Голову брить хочет», — ответила попадья и горько зарыдала. Стало страшно, и уже раздетый для сна диакон начал вновь одеваться. «Нет», — бормотал диакон возмущенно, — «нет, это что ж такое? Нет!» «Откуда у нас бритвы?» «У нас бритв нету», — упавшим голосом сказал отец Сергий. «Это он от злости», — пояснил Агафангел знаменский диакон. «Для противления». Отец Иван, подслушивающий сквозь дверь, что говорится, сердито постучал пальцем жену и громко, так, чтобы все слышали, приказал. «Завтра утром Машку к писарю пошли. У писаря бритва есть». И долго, когда все уже спали, ходил по комнатке, ядовито усмехался и ликовал. «Вот обрею завтра голову, тогда попробуй возьми». Посмеивался. Но вдруг, совсем ясно, как в зеркале, увидел свою голову обритой, и стало невыносимо страшно. Попробовал в темноте свои волосы. Вот они, сухонькие, мягкие, и когда их так пробовать, совсем чужие. Отец Иван зажег лампу, но страх не проходил. Комната была чужая. Он первый раз видел эту комнату. Он никогда не был в этой комнате. Он не знал этой комнаты совсем. А за стеною страшно и незнакомо храпел диакон, которого уговорили остаться. Подобрал поп-подрясник, похожий на халат, и тихонько мимо спящих пробрался к попадье. — Спишь? — шепотом спросил он. — Нет, — шепотом ответила попадья. — А я думал, спишь? — Нет. Долго придумывал, как бы устроить так, чтобы посидеть возле близкого человека. Попадья ожидала, в молчании и страхе. — Ты вот что, ты принеси ко мне чего-нибудь поесть. Огня не зажигай, не надо. — Да как же без огня? Я себе лоб расшибу. — Ну-ну, не расшибешь. Сидел на кровати и долго ел что-то, не разбирая вкуса. — Колька завтра приедет? — И Коля, и Сашенька. — Ты что это, отец, а? Что с тобой, а? — Ну-ну, молчи. Пожевал-пожевал в темноте беззубыми деснами. Попалось что-то твердое, должно быть корка. Сердито выплюнул, вздохнул и тихонько мимо спящих побрел к себе. — Поп Иван, куда ты идешь?